Грабительские эмоции. Отрицательные эмоции – это грабительские эмоции. Именно они являются главной причиной невысоких достижений и неудач. Они делают людей больными физически и душевно, разрушают отношения, подрывают карьеру. Они бросают тень на все, за что человек берется. Отрицательные эмоции убивают радость, которую человек мог бы испытать от своих достижений. Они очень вредны и являются величайшими врагами человеческого счастья. Устранение отрицательных эмоций – дело каждого, кто стремится к большим успехам и достижениям. Нет ничего более важного. Мир в душе – вот величайшее человеческое благо. Но мир в душе возможен только при отсутствии отрицательных эмоций. Одно исключает другое. Когда я приступил к изучению этого предмета несколько лет назад, то удивился, обнаружив, что практически все проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни, уходят корнями в те или иные отрицательные эмоции. Я понял, что, найдя способ устранения отрицательных эмоций, можно сделать свою жизнь счастливой. При этом все ранее описанные ментальные законы сразу начинают работать на вас. За короткое время вам удается совершить больше, чем средний человек совершает в течение всей своей жизни. С другой стороны, неспособность устранить отрицательные эмоции подрывает ваши усилия и лишает радости и удовольствия от всего, что вам удается совершить. Отрицательные чувства заставляют ментальные законы работать против вас. Деструктивные эмоции вызывают печаль и сердечную боль куда скорее, чем любой другой фактор вашей жизни. Я вдруг ясно увидел, что устранение отрицательных эмоций является главным для достижения долголетия, счастья, свободы и процветания. Озарением, изменившим мою жизнь, стало открытие того, что отрицательные эмоции совершенно не нужны и не являются естественными для человеческой жизни. В них нет никакой нужды. Они не приведут ни к чему хорошему. Они разрушительны и ничего более. Они – главная причина, по которой людям не удается расти и достигать более высоких уровней сознания и развития личности. Вам нет необходимости страдать от них, если вы сознательно решили от них избавиться. До определенного времени я полагал, что отрицательные эмоции – нормальная и естественная часть человеческой души. Я думал, что раз есть положительные эмоции, то должны быть и отрицательные. Они – часть человеческой натуры, их следует принимать как неизбежность, так же, как мы принимаем дождь и солнечную погоду. Но затем я узнал, что никто не рождается с отрицательными эмоциями. Вы видели когда-нибудь младенца-негативиста? Любая отрицательная эмоция переживается нами именно во взрослые годы. Усваивается же она в детстве через процесс имитации, практики, повторения и закрепления. А раз мы учимся отрицательным эмоциям, то от них, как и от многого другого, можно отучиться, освободившись от них полностью. У многих этот предмет вызывает трудности. Если человек был негативистом слишком долгое время, то ему трудно принять тот факт, что отрицательные эмоции совершенно не нужны. Такие люди противятся идее устранения таких эмоций. Закон веры гласит, что все, во что вы верите, становится вашей реальностью. Если вы глубоко уверены в том, что отрицательные эмоции – необходимая часть вашей жизни, то оно так и будет, и так и останется. А между тем, можно очень просто доказать, что отрицательные эмоции не служат никакой хорошей цели. Осознание этого – первый шаг к избавлению от них. Наиболее распространенные отрицательные эмоции. Наиболее распространенные и легко принимаемые людьми отрицательные эмоции – это сомнение и страх. А еще вина и негодование, которые обычно следуют друг за другом, как близнецы. За ними идет зависть. Коренная отрицательная эмоция, характерная для большей части политической демагогии. Следом за ними ревность, величайший разрушитель счастья и человеческих отношений. Определено более 50 отрицательных эмоций, но все они в итоге объединяются и выражаются в одной фундаментальной отрицательной эмоции – злости. Очевидно, что злость – худшая из всех отрицательных эмоций, самая мощная и самая разрушительная. Однажды возникнув, злость всегда находит выражение либо вовне, либо внутри. Внутри она выражается в том, что вы становитесь больным, пытаясь подавить или заглушить свои недобрые чувства. Выражая свою злость в открытую, вы наносите вред своим взаимоотношениям с другими людьми, вы делаете их несчастными, а в крайних случаях даже физически больными. Как вы себя чувствуете, испытывая злость? О чем думаете и как рассуждаете? Как обходитесь с другими? Как спите и как перевариваете пищу? Когда в вас кипит злость, не кажется ли вам, что голову окутало темное облако? Не находите ли вы, что не можете сосредоточиться или ясно мыслить? Не получается ли так, что ваш ум оказывается целиком поглощен объектом вашей злости? Не говорите ли вы злобно сами с собой, вспоминая все случившееся, то, как вас обидели, и размышляя о том, что следует сделать, чтобы отомстить? Чем дольше сохранится ваша злость, тем более всепоглощающей она станет. Она будет похожа на лесной пожар, не поддающийся тушению. Она способна украсть у вас сон, друзей, работу. Она может заставить вас вести себя иррационально, делать то, за что потом будет стыдно, чего вы потом будете стесняться. Получается ли когда-нибудь что-нибудь хорошее от злости или другой отрицательной эмоции? Ответ определенно нет. Отрицательные эмоции, укоренившиеся в безответственности, не служат никакой полезной цели. Почему же тогда люди испытывают такое множество отрицательных эмоций? Давайте ответим на этот вопрос и начнем прежде всего с основных причин отрицательных эмоций.